Страдать – невежество. И страдание приносит день рождения. Человек рождается для того, чтобы получить реакции. Никто не знает, ни одно живое существо не знает, что человек получает тело только в процессе того, что он должен в этом теле получить что? Реакции. День рождения – это день получения реакции в виде адхьятмы, адхипхуты и адхидайвы. Вот почему вайшнавы не справляют дни рождения. Они очень разумны, они понимают, что как можно это справлять. Это, ну, как бы в лучшем случае это какое-то это проявление невежества. В худшем случае это сумасшествие. Можно справлять день рождения только Мессией. Потому что Мессия приходит избавить нас, а мы приходим в этот мир получить по заслугам. Мы приходим получать реакции в виде счастья и несчастья.